И какое это было все-таки ужасное путешествие. Поезд шел с вооруженной охраной на случай нападения на него последних удиравших с фронта скифов. По ночам проходил в темноте и весь затемненный станции, и что только было на вокзалах этих, залитых рвотой и нечистотами, оглушаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть музыкой революции. В тот год власть большевиков простиралась еще на небольшую часть России. Все остальное было или свободно, или занято немцами-австрийцами, и с их согласия и при их поддержке управлялось самостоятельно. В тот год уже шло великое бегство из Великороссии людей всех чинов и званий, всякого пола и возраста, всякий, кто мог, бежал в еще свободную и не голодающую Россию. И вот оказался через некоторое время и Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандиевская, с двумя детьми. Потом появился и он сам. Тут он встретился со мной, как ни в чем не бывало, и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще и не знал в нем. «Вы не поверите», — кричал он, — «да чего я счастлив, что удрал, наконец, от этих негодяев, засевших в Кремле. Вы, надеюсь, отлично понимаете, что я орал на вас на этом собрании по поводу идиотских 12 и потом все время подлечил, только потому, что уже давно решил удрать, и при том как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинил русский народ, он не может не понимать, что творится. Я слышал по дороге сюда, на остановках, в разных городах и в поездах, такие речи хороших, бородатых мужиков насчет не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл. «Погоди, погоди», — говорят, — «доберемся и до них, и доберутся. Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя. У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне. Вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их». Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно. Кое-что продавали разным, то и дело возникавшим по югу России, книгоиздательствам. Толстой, кроме того, получал неплохое жалование в одном игорном клубе, будучи там старшиной. Но в начале апреля большевики взяли, наконец, и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать ее. И Толстые тоже стремительно бежали морем в Константинополь и дальше. Мы же не успели бежать вместе с ними. Бежали в Турцию, потом в Болгарию, в Сербию и, наконец, во Францию, чуть не через год после того, прожив почти 5 несказанно мучительных месяцев под большевиками. Освобождены были добровольцами Деникина, его главная армия чуть не дошла в ту вторую осень до Москвы. Но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россией. Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас». А нас было 4. С нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет 75, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя 2 суток в снежную бурю. Капитан Патраса был пьяница-албанец, не знавший Черного моря. И если бы случайно не оказался на Патрасе русский моряк, заменивший его, потонул бы Патрас со всеми своими несчастными пассажирами непременно».